Глава 19. Медвежье услуги. Он открыл глаза и обнаружил себя лежащим на операционном столе. Яркий свет бил в лицо, вокруг изредка пищали медицинские приборы, в каком-то резервуаре бурлила жидкость. Капрал попытался поднять голову, чтобы осмотреться, но вдруг осознал, что все его тело крепко зафиксировано, а на лбу затянут ремень. Даже способность говорить у него отобрали. Рот не открывался, оставляя возможность только мычать. Наконец, он услышал приближающиеся шаги. Судя по цокоту каблуков, это была женщина. И в самом деле, над головой вдруг склонилась то ли медсестра, то ли врач, одетая в белый халат, накинутый поверх строгого серого костюма. На миловидном белом лице очки-половинки, в которых девастатор увидел свое отражение, из-за чего невольно вздрогнул. Ведь его рот был зашит металлическими скобами. Женщина еще несколько секунд пристально смотрела на него, после чего отошла к приборам. «Знаешь, я не могу иметь детей», — сказала она, застучав пальцами по клавиатуре. «Этот дефект крылся во мне с самого рождения. Конечно, в наше время это вовсе не приговор. Замени репродуктивные органы и живи обычной жизнью. Но я не стала. Приняла это как данность и Божий промысел». Капрал не понимал, к чему этот разговор, но был вынужден продолжать слушать. Несмотря на нечеловеческую силу его синтетического организма, сейчас мужчина ощущал слабость и спутанность сознания. Наверное, все из-за того транквилизатора, который в него вкололи. С другой стороны, он мог разрезать ремень мановением руки, используя телекинез или нечто подобное, чем он успешно уничтожал жуков, казалось, уже вечность назад. Капрал, как обычно, представил у себя в уме ненавистное лицо генерала и вывернул ладонь к ремню. Но ничего так и не произошло. Как эта способность неожиданно в нем проявилась, так она и внезапно пропала. Чувствуя себя заложником ситуации, капрал попытался сконцентрироваться на текущем моменте и начал думать, как выбраться отсюда. «Я уже давно смирилась с этим фактом и просто существовала, пока не прожила запись последних дней твоей жизни. Знаешь, наш мозг — это всего лишь биокомпьютер, ввиду своей ограниченности, вынужденный архивировать миллионы терабайт полученных данных. Из-за этого при восстановлении памяти о давних событиях теряется до 99% информации, связанной с ощущениями и восприятием. Прошлое выходит на экран немым черно-белым кино. Но вот события последних суток мозг помнит исключительно во всех деталях и красках». Женщина снова вернулась к нему, практически опустившись до его лица. И теперь из-под халата был хорошо виден бейдж на ее груди. Женевьева Астрид Д. Главный нейробиолог. «Я смотрела на этот день твоими глазами. Дышала этим воздухом и чувствовала твоим сердцем. Любила твою жену и дочь, и была рядом, когда ваши жизни в одночасье оборвались. Я прожила твою жизнь, Ростислав. Теперь я не могу поступить иначе». Астрид потянулась к его голове и расстегнула ремень на лбу, после чего принялась освобождать остальные части тела. Капрал дождался, когда она закончит, и резко дернулся, но, как это ни странно, даже не пошевелился. Тело ему не подчинялось. «Синхронизация зависла на 89%. Я ждала максимального значения, чтобы ты смог полностью выдать свой потенциал. В этот момент ты и очнулся. Поэтому потерпи еще немного, и я освобожу тебя». Женщина снова ушла за приборы, оставив капрала, заточенного в своем собственном теле. «Я смогу вывести тебя наружу только через полигон. Следуй по стоку и доберешься до трубы. Это выход». Она вздохнула. «Там в темноте сокрыты плоды наших экспериментов. То, за что мы все будем гореть в аду. Тебе придется столкнуться с этим и выжить, если хочешь спасти свою дочь». Капрал снова смотрел в ее голубые глаза, и теперь явственно осознавал, что, вне всякого сомнения, сейчас пребывает в чертогах своих снов. «Она находится в соседнем здании, и сегодня доктор Виккерс поместит ее в сферу. Если ты успеешь добраться до нее в течение 3 часов, то она останется человеком. Если же нет, в любом случае оружие уже в тебе, и я уверена, ты справишься. Ведь ты любишь ее, я знаю». Женевьева оказалась у его ног и нажала на панель рядом с ним. «Готово. 95%. Ты хорошо постарался, а теперь закрой глаза. Я повезу тебя к полигону. Никто не должен узнать, что ты очнулся». Он почувствовал, как операционный стол, оказавшийся передвижной платформой, мягко поплыл над полом. Доктор Астрид шла позади него. В какой-то момент они остановились у двери со считывателем, и она провела по нему рукой. Когда дверь отворилась, женщина указала на Капрала пальцем, и тот покорно сомкнул веки. Вокруг было тихо, не считая цокота каблуков Астрид и мерного гудения платформы. Судя по звукам, за все время пути женщина открыла 5 дверей и опустилась вниз на грузовом лифте. В какой-то момент ее кто-то остановил, и по голосу Женевьевы Капрал понял, что она очень боится. Точнее, боялась. Несколько секунд, и дрогнувший голос снова стал как прежде. Спокойным и сильным. Наконец, нежданный гость отпустил их, и движение продолжилось до тех пор, пока они не остановились у последней двери, как он полагал. На деле же это было нечто иное и дурно пахнущее. Его волосы теребил непонятно откуда взявшийся сквозняк, который доносил до его носа вонь тухлятины. Вдруг Капрал ощутил укол в руку, после чего по его венам в сторону сердца потекло тепло. «Активация произойдет в течение 10 минут», — прошептала она, видимо, из-за того, что охранник был где-то рядом. «В этот промежуток советую никуда не уходить, иначе тебя просто сожрут». После этих слов внутри него все похолодело. Что же там ждет его внизу? «Это мусороприемник. Сюда сбрасываются дефектные образцы. За некоторыми мы потом наблюдаем. Например, сколько они продержатся на полигоне. Так происходит отбор наиболее востребованных проектов». Вдруг рядом с его головой что-то заскрипело, словно отодвигалась какая-то ржавая заслонка. Теперь уже облако смрада окутало лицо, из-за чего к его горлу подкатил ком. «Тебя заметят не сразу. Все внимание сейчас обращено к Раде. Так что не упусти свой шанс. Иди по стоку и никуда не сворачивай, иначе заблудишься навсегда. Или пока они не загонят тебя в угол и не съедят. Кстати, внизу может быть оружие и снаряжение. Прошлых гладиаторов еще никогда не отправляли с голыми руками, но ты — иной случай. Прости, но меня бы не пустили сюда с пушкой, так что исследуй все, до чего можешь дотянуться. И помни, у тебя есть только 3 часа». Его лба коснулись холодные губы. «Спаси ее». Мат, на котором он лежал, вдруг начал движение, хотя платформа оставалась на месте. Смрад был все сильнее, а шепот Астрид все тише. «Спасибо за то, что напомнил мне, каково это быть человеком, а не бесчувственным чудовищем. Прощай». На большой скорости он устремился вниз, скользя по наклонному тоннелю. Уши закладывало от шелеста то ли воды, то ли нечистот, так как тошнотворная вонь с каждой секундой продолжала усиливаться. Прошло еще несколько секунд, и Капрал внезапно на одно мгновение ощутил свободное падение, а затем со всплеском почувствовал удар о воду. Когда холодная жидкость залила уши, а потом и лицо практически до уровня носа, он успел сделать только один вдох и задержать дыхание, после чего погрузился с головой. Впервые в жизни он запаниковал по-настоящему. Не имея возможности ни пошевелиться, ни высунуть голову из воды, Капрал рисковал просто утонуть здесь. Несмотря на то, что это только сон, ощущения, как всегда, были реальнее некуда. В царстве тьмы и холода Капрал очень четко чувствовал перемещение заветного тепла по его венам и артериям. Постепенно волна добиралась к груди, откуда, как он надеялся, быстрее доберется и до мозга, и тогда... Тогда он обязательно выберется из этого ада в новый, чтобы снова совершить тот путь, который уже когда-то проходил. Тем временем запасы кислорода в его легких постепенно заканчивались. Нужно было что-то делать, но как? Последующая минута показала, что страх сделал всю работу за него самого. На адреналине сердце билось, как отбойный молоток, прокачивая кровь вместе с активатором по всему телу. Именно из-за этого, когда в конце концов Девастатору пришлось выдохнуть углекислый газ, он все-таки сумел вытянуть голову и преодолеть несколько сантиметров воды, которые разделяли его ноздри и живительный кислород. Затем его силы иссякли, и мужчина снова окунулся в воду. Так продолжалось несколько раз до тех пор, пока мышцы шеи не стали нормально его слушаться. Процесс восстановления контроля проходил сверху вниз, от головы до ступней. Вскоре Капрал смог доплыть до берега и сесть, а затем и оглянуться по сторонам, хотя в этом и не было никакого смысла. Кругом была одна лишь тьма и вонь. Вспомнив слова Астрид о том, что ему необходимо изучать пространство вокруг себя, Капрал сначала пополз вперед на ощупь, а потом и встал, разузнав, что над головой имелось еще немного места. К сожалению, все, что ему удалось найти, было либо обрывками одежды, либо костями, что наводило на определенные мысли. Через минут 10 блужданий он примерно начал представлять размеры и форму комнаты, в которую попал. И нашел, наконец, проход, откуда доносился все тот же ветерок. Мужчина двигался медленно и осторожно, постепенно привыкая к обстановке вокруг и минимуму чувств, которыми он обладал в этой темноте. Всплеск воды от его шагов эхом разносился по тоннелю. Капрал часто спотыкался обо что-то тяжелое, после чего проводил тщательный осмотр этого объекта. Либо это были вездесущие кости, либо элементы одежды. Один раз он даже нашел целый сапог, но эта находка явно не стоила ничего. Хотя, когда Капрал перевернул его, он отчетливо услышал, как что-то болтыхнулось в воде. Он сразу же бросил сапог и кинулся к тому месту и принялся шарить руками, пока не ощутил в ладони знакомую форму рукоятки ножа. Счастливый как ребенок, он поднял находку и стал осторожно обследовать ее пальцами. В итоге в его руках теперь имелись 15 сантиметров стали, которые и в быту могли пригодиться, и как оружие последнего шанса. Была бы у него возможность найти бутылку со спиртом, то, продезинфицировав нож и свое лицо, Девастатор смог бы избавиться от врезавшихся в кожу губ металлических скоб и, наконец, выдать порцию отборного мата в качестве психологической разрядки. Но чего нет, того нет. Десантник снова двинулся вперед и вскоре услышал вдалеке шелест воды. «Она говорила про сток», — вспомнил он, ускорившись, а потом через 10 секунд бега внезапно и очень болезненно напоролся своим прессом на нечто крупное и по инерции перелетел через него. «Что за...» Плюхнувшись в воду, Капрал тотчас взвился в воздух, выставив перед собой нож. Нечто живое впереди пришло в движение и утробно зарычало.